Глава 21. Через полчаса квартира загудела, как улей. Все вещи Комаркова, пуховик и ботинки в прихожей, Инга их даже не заметила, резиновые перчатки на подоконнике, почему-то он предпочел их снять, прежде чем выброситься из окна, портфель, в который они успели благополучно убрать ноутбук, пакетик с лекарствами, вносили в протокол, фотографировали, упаковывали и приобщали к делу. Приехала скорая. Высокая воронообразная врач в бирюзовом халате померила ей пульс, проверила реакции. Инга подписала отказ от госпитализации. Криминалисты снимали показания. Кирилл подтвердил, что в момент вскрытия входной двери Инга была привязана к стулу и находилась без сознания, а следовательно, не могла убить Комаркова. Когда Инга смогла сесть, она сухо, будто рассказывала страшную сказку, дала показания. Она старалась вспомнить максимальное количество деталей, будто бы от точности информации зависело ее дальнейшее спокойствие. На самом деле ей ужасно было представить, что вся эта толпа натоптавших у нее в квартире людей сейчас уйдет, и она останется одна с этими стенами, с этой чашкой, с этим стулом и с этим окном в спальне. Поэтому, когда Женя, проводив экспертов, сказала: «Ты как хочешь, а я тебя сегодня не брошу», Инга была готова ее расцеловать. Вместо этого она прошла к окну на кухню, окна выходили в другую сторону, и шанса увидеть место падения Комаркова у нее не было, и заплакала. В дверь позвонили. Заколебался воздух, засуетилась вокруг радостным собачьим хвостом, зацокали когти по плитке, Кефир поставил на нее передние лапы. «Мама, мамочка!» Катя обняла ее сзади. «Нам Кирилл позвонил. Все рассказал. Господи, бедная моя, хорошая моя». Инга поймала и сжала руку дочери у себя на плече. Впервые за много лет они заснули в обнимку. Посреди ночи Ингу вышибло из ласкового и глубокого. Высвободив руку из-под Катиной шеи, поцеловав ее в затылок, она тихо вылезла из кровати, на цыпочках прошла мимо спящей в гостиной Жени на кухню, к чайнику и ноутбуку. Первое, что она сделала, открыв папку «Ноутбук Комаркова», которую создал Архаров, залезла в данные по переписке в мессенджер, но не увидела там ничего нового. Кроме нее, Харон переписывался еще с 26 людьми, и все они были членами его группы смерти. Все то же самое. Игры с цитатами, переиначивание известных философских изречений, фразы типа «ты молодец», «ты моя родственная душа», «если бы я мог называть кого-то другом, это была бы ты». Со всеми он использовал один и тот же механизм, только нюансы отличались. Не удивило ее и то, что на каждого из них у Комаркова был подробный файл, где живет, кто родственники, какой недвижимостью владеет, сколько лежит в банках. Ее папка называлась «Сухова Далида Белова». Харон действительно практически с самого начала знал, кто она такая, и играл с ней как с котенком. Как глупо и наивно было думать, что прикрытие фейковым аккаунтом сработает. Она изучала папки неторопливо, слушая, как за окном время от времени шумят заблудившиеся ночные машины. Через пару часов неизученной оставалась всего одна — сектокер. По ее содержимому Инга поняла, что это была какая-то неизвестная ей самой программа для обмена мгновенными сообщениями. В ней у Комаркова были только два респондента — Тарифа и Спивак. Инга кликнула на второе имя и начала читать переписку с конца. 15 декабря, 20.40. Спивак, ты решил? 15.20. Харон, все готово к пробуждению, еду. 10.02. Спивак, адрес Беловой. Спокойно, как будто смотрела кино, она читала, как два человека договариваются между собой об ее убийстве, обмениваются необходимыми деталями. Читала задом наперед, сверху вниз, крутя колесико мыши с замерзшими пальцами. Мелькали даты. Вот он, план по аресту Трифонова. перечисление лекарств, которыми ее надо убить. Внезапно ей перестало хватать воздуха. Инге показалось, будто ее столкнули с обрыва в ледяную воду. Она хочет вдохнуть и не может. Указательный палец застыл на мышке. Она перечитывала и перечитывала сообщение от 12 декабря. 14.05. Харон. Окей, дело и так идет к концу. 13.47. Спивак. Полная хня, она вычислила меня. Пора с ней кончать, Вадим. 13.45. Харон. Ее друг из полиции засек нашу слежку и велел ей уехать из МСК. 13.34. Спивак. Видел твою Далиду на набережной. Какого ляда она делает в Сочи? Терраса ресторана. Плотный мужчина курит, опершись на перила. Сытый взгляд. Чернов. Мне не показалось. Инге захотелось кричать. Вместо этого она стала мотать переписку дальше. Теперь она искала конкретную дату — 15 ноября. День смерти первого пробудившегося в черных дельфинах. 15 ноября, 11.43. Спивак. Сделай вид, что ты расчувствовался. Нагони волну. Вспомни Кобейна или Леджера. Кто там ходил у тебя в любимчиках? 11.38. Харон. Если я в день твоей смерти начну вспоминать не тебя, это будет как-то странно и нелогично, не находишь? Люди ждут информации о своем герое, а их герой ты. 11.34. Спивак. Ха-ха, да, они же это делают сами. 11.28. Спивак. Напиши обо мне в общих чертах. Фоток как можно меньше. Хочешь вспоминать, повспоминай кого-нибудь другого из твоих пробужденных. 11.25. Харон. Но я не могу игнорировать юбилей твоего пробуждения. Это ежегодная традиция. Если я пропущу ее сегодня, это вызовет подозрение. 11.20. Спивак. Не разводи нюни сегодня. Далида явно что-то вынюхивает. Она закрыла глаза. Сомнений не было. Главный пробудившийся, человек, которого все давно считали мертвым, и был организатором группы. «Как удобно!» — усмехнулась Инга. «Никто и не заподозрит, что главный выгодоприобретатель суицидной конторы и сам мертвец». Она открыла Яндекс. Роман Спивак, 81-го года рождения, закончил юрфак МГУ, глава ЗАО «Логос» с 2007 года. В 2012 году «Логос» под руководством Спивака выиграл тендер правительства Москвы на поставку статистической информации, касающейся изменений состава населения. Инга посмотрела на часы, 16:30. Архаров, конечно, спит, ничего, прочитает с утра. «Скажи своим, чтобы в компьютере Комракова в приложении «Секток» пробили IP-адрес респондента Спивак. Он должен быть где-то в Сочи. Это и есть наш главарь. Он инсценировал собственное самоубийство и теперь, видимо, живет по подложным документам. В группе был под фамилией Чернов». Она встала. Спина устала от долгого сидячего положения. Плечи, которые были вывернуты Комраковым, немного болели. Вдруг дико захотелось спать. Инга подумала немного и отправила еще одно сообщение. Балясиной. «Люся, доброе утро. Ты не могла бы приехать убрать у меня? Форс-мажор, квартира убита. Спасибо». И на цыпочках прошла обратным маршрутом. Гостиная, спящая Женя, спальня, затылок Кати. Инга уткнулась дочке в темечко. Волосы приятно щекотали подбородок и нос. Катя что-то заворчала во сне. Но Инга не расслышала. Она уже спала. Снов не было, только темнота. Сквозь нее, как сквозь плотную шапку, доносились голоса. «Но она сама меня просила!» «Не понимаете, что ли? Дайте человеку поспать!» «Баблюсь, пойдемте чай пить!» Кто-то ссорился под дверью спальни. Инга пошарила рукой, Кати рядом уже не было. Она вылезла в коридор, натягивая домашние штаны. Голова раскалывалась, как после похмелья. Она прошла на кухню и стала рыться в аптечке в поисках тех волшебных таблеток, которые все время привозила из Испании. Давно ей не было так хреново. «Встала, золото наше!» — довольно сказала баблюсь. «Я вот жду-жду, когда пробудишься. Сама же меня вызвала, а я везде, кроме спальни, уже помыла». «Доброе утро!» — промычала Инга, цепляя пальцами вожделенный пузырек. «Утро!» — надменно сказала баблюсь. «Полтретьего дня, между прочим. Гриша второй час тебя ждет, стул принес. Чтобы ты работу приняла и расплатилась». «Какие таблетки?» — Хладивкер в фурии вылетела из гостиной. «Ты вчера чуть дуба не дала от медикаментозного отравления. У тебя теперь фармадетокс на полгода по плану». «Женя, башка разваливается на 40 частей», — жалобно простонала Инга. «Что мне теперь делать?» «Душ прими и поешь», — строго сказала Хладивкер. «Заварю тебе зеленый чай. Молочный улун. Пока ты под моим полным контролем. Терпи». «Мам, у тебя телефон тут разрывается», — подала голос Катя. «Кирилл уже 7 раз звонил». «Котенок, пока я моюсь, можешь ему, пожалуйста, перезвонить и сказать, чтобы приезжал». Когда Инга вышла из душа, баблюся заканчивала уборку. «Ну вот и все», — приговаривала она, развешивая половую тряпку на батарее своим коронным треугольником. «Инга, стул у Гришеньки примешь? И расплатиться бы с ним, а то мы торопимся, завтра у внука день рождения». «Конечно, конечно», — Инга энергично закивала, не сводя глаз с тряпки. Гриша в гостиной резкими движениями сдирал со стула упаковочную пленку. «Ножки укрепил, перекладины заменил», — объяснял он, — «лаком заново покрыл. Видите, как цвет заиграл?» «Катька!» — крикнула Инга. «Ты Архарову позвонила?» «Да, сказал, уже почти тут», — отозвалась дочь. Раздался звонок. «Нифига себе, как быстро!» — Катя побежала открывать. В прихожую вошел Кирилл, оббивая с ботинок снег. «Инга!» «А я как раз к тебе ехал, когда Катя позвонила. Ты гений. В Сочи взяли спивака». Он сматывал удочки, но не успел. «И все благодаря твоей ночной смс-ке. Во всем признался. И признается, и признается. Мой кореш из сочинского РУВД говорит. Такое ощущение, что он гордится своей схемой. Информация так и прет из него, будто давно хотел рассказать всему миру». «Как ты вовремя!» — не отходя от Гриши, тихо проговорила Инга. «Что ты еще придумала?» «Красивый стул, кстати». «Гриша!» — не отвечая Архарову, прошептала Инга. «Зачем вы с Люсей убили Олега?» И то, и другое по-своему страшно. Стать жертвой демонического безумного зла или банальной бытовой жадности? Инга повернулась к окну, снег пошел кусками, хлопья слепились друг с другом в комочки. Хуже того, Штейн считал его своим приятелем, доверял ему. «И все же, как ты поняла?» — Эдик встал рядом с ней. «Я удивляюсь другому, как я не поняла этого раньше. Я даже на долговую расписку внимания не обратила. Только когда увидела, как баблюся убирается у нас дома, тогда меня и торкнуло. Но это хорошо, иначе бы мы не поймали банду Харона». А началось все вообще со стремянки. Она лежала под Олегом, сложенная и закрытая на щеколду. Если бы она просто упала, когда он ее отпихнул ногой, она никогда бы так не закрылась. «Про нее я помню. А при чем здесь баблюсина уборка?» «Когда мы с ней зашли в мастерскую в тот злополучный день, там уже было убрано. Допустим, скрыть следы борьбы мог и другой убийца, но он не мог уложить влажную тряпку на батарее фирменным баблюсиным способом, треугольником, как платок. Это баблюсь делает, чтобы удобно было ее привязывать к швабре. Я когда это дома увидела, то тут же вспомнила про багеты в углу. Они были в пакете из «Пятеры», где обычно закупается баблюсь. Их Гриша, когда мы вывозили вещи Олега из мастерской после похорон, быстренько выкинул, типа мусором посчитал. А ведь я знала, дурья моя голова, что Штейн все время у Гриши багеты для фотографий заказывал. И раз они новенькие, лежали в прихожей, это могло означать только одно — Гриша был в студии в ночь убийства. Я была настолько увлечена расследованием в «Черных дельфинах», что просто ничего вокруг не замечала. Эдик задумчиво ее слушал. Комраков, перед тем, как накачать меня лекарствами, сказал, что Олег пробудился сам, что он, мол, готов был ему помочь, но Штейну это не потребовалось. Зачем ему было врать, если он был уверен, что убьет меня, да и сам собирался покончить с собой? Тем более, что про Малышева и про Щекотку он признался, что те ушли не без его помощи. «Как ты думаешь, почему он выбросился?» — спросил Эдик. «Наверное, время пришло. В каком-то смысле тут он проиграл сам себе. Он-то мечтал, небось, об эффектном конце типа «сеппуку», но ощущалось, что он смертельно устал. Маленький мальчик, который все эти годы жил внутри него, очень соскучился по деду», — кивнул Эдик. «Болясина там порядочно наследила, между прочим», — продолжала Инга. «Не выбросила бутылку с дешевым коньяком, который Штейн никогда бы не купил. Я ведь ее сразу заметила, но не придала значения. А та по своей бережливой привычке просто протерла ее и поставила в шкаф рядом с дорогим алкоголем. Она-то особой разницы не видела». «А Гриша тихо сделал, как велела мама, и в сторону?» «Ну как же, он изрядно напоил Олега, не смог его сразу уложить. У них завязалась борьба, пока Болясин не придушил Штейна подушкой. В этой потасовке разбился софит. Я же и убирала осколки. Баблюся в спешке их не все заметила. В тот момент я решила, что это какая-то давно разбитая лампа. Ну и, конечно, сама расписка. Для Гриши жизнь Олега стоила 6 миллионов рублей, которые он был ему должен за ту злополучную квартиру. Все равно в голове не укладывается, чтобы эта простая, добродушная женщина оказалась на такое способна». «Простая женщина, ты прав, но добродушной ее вряд ли можно назвать, скорее назойливой. Она и у меня во время уборки вечно во все совала свой нос». «Подворовывала?» «Нет, что ты, но все высматривала, то ли из умысла, то ли из неуемного любопытства. Так и у Олега нашла эту злосчастную суицидную записку для Харона и веревку. Он ее купил, чтобы сфотографировать орудие пробуждения. И все придумала. Тут подошел очередной обещанный срок платежа. Денег-то у Гриши по-прежнему не было. Вот и порешили». «Да, милая семейка. Никого больше я близко не подпущу к своему дому. Куплю робот-пылесос, назову его Порфирий». «Главное, после того, как они хладнокровно убили Олега, они продолжали приходить в твой дом. Варенье приносили, стулья чинили. А они таким образом за мной следили. Они же знали, что я просто так смерть Олега не оставлю. Баблюся видела, как я уверенно и слепо иду по ложному следу группам самоубийц, и это было ей гарантией, что на ее Гришеньку никто не подумает. А Гриша выведывал у меня мимолетом, что там, как следствие идет, кого подозревают. Гибель Штейна суицидом считает. Вот он и успокоился. Радовался, наверное, что так эффективно решил свою проблему. Но когда я задала ему прямой вопрос, зачем ты убил Олега, он не нашелся, что сходу соврать». «Ну ты им даешь», — прямо в лоб спросила. «А если бы он и тебя порешил?» «Знаешь, что самое страшное? Они оба только говорили, как они сожалеют, потому что знали, что так положено говорить. А на самом деле они ни капельки не раскаиваются». «Давай оставим все эти мысли в старом году. Посмотри, что у меня есть для тебя». Эдик обхватил Ингу за талию и подвел к комоду, на котором стоял горшок с огненной тигровой лилией. «Красота! Спасибо тебе!» Глава 22. Расшифровка аудиозаписи допроса задержанного Спивака Романа Викторовича в городе Сочи 1981 года рождения, последние 3 года проживавшего под документом Грозова Павла Владимировича. Статья 159 УК РФ «Мошенничество». Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Статья 30 УК РФ «Покушение на убийство». Следователь, когда у вас появилась идея использовать суицидные группы в качестве мошеннических схем ради обогащения? Спивак, в 2007 году консалтинговая компания «Логос», которой я руководил, выиграла тендер правительства Москвы. Мы отвечали за статистические отчеты по движению населения. Ежедневная миграция, сезонная миграция, коэффициент притока, рождаемость, смертность. У смертности были разделы по причинам – инфаркт, автокатастрофы, рак, суициды. Я всегда проверял эти отчеты перед отправкой в статистический отдел правительства Москвы, смотрел на наличие явных косяков и ляпов. В какой-то момент решил проверить, как часто люди у нас заботятся о том, чтобы оставить завещание. И наткнулся на любопытную вещь. Люди, решившие покончить с жизнью, не оставляли завещаний почти никогда. При этом, если такой человек был одиноким, все средства и недвижимость после его смерти отходили государству. Ежегодно получалась огромная сумма. С тех пор я начал обдумывать, как перенаправить этот поток на себя. Следователь, и вы решили создать группу смерти? Спивак, нет, что вы, сам бы я никогда до такого не додумался. Года 4 назад в дневной газете вышла сенсационная статья Жанны Джабраиловой о группах самоубийц, истерическая и пафосная, в которой утверждалось, что повысившийся процент самоубийств связан с работой этих групп в соцсетях. Именно эта статья меня и вдохновила. Не знаю, существовали ли группы смерти до ее написания, или Джабраилова их спутала с подростковыми развлекалочками, но мы с Вадимом почти сразу после этого создали дельфинов. Следователь, вы имеете в виду Вадима Комаркова? Спивак, да. Моя идея была в том, чтобы создать группу смерти, подобную той, что описано в статье, и использовать самоубийство ее членов для своей выгоды. Для работы над группой, символикой, наполнением, отслеживанием IP-адресов и контролем страницы я нанял Вадима Комаркова. Он не был в курсе, какова конечная цель. Я убедил его в необходимости помочь отчаявшимся людям, достойно уйти из жизни и не мучиться. Комараков вдохновился идеей, поскольку тема смерти крайне его интересовала. В детстве он фактически совершил эвтаназию своему деду, и вопрос избавления от страданий определял его личность. Он ощущал это своей миссией. Следователь, 3 года назад вы инсценировали свое самоубийство. Спивак. Мы с Комараковым решили, что мой пример будет вдохновляющим для членов группы, которая тогда только набирала оборот. Конечно, для этого нужно было инсценировать суицид. Это так, баловство, детский утренник в честь Хэллоуина. Киношный гример все сделал четко. Надрез, вишневая кровь. На фотографиях очень натурально вышло. Пришлось сменить город проживания на всякий случай. С этим хлопот было больше. Благо, семья была не против. Мы с женой давно обсуждали переезд в Сочи, к морю. Пример действительно казался вдохновляющим. Ну и, конечно, за счет этого я был вне подозрений. Следователь, опишите последовательность ваших действий по созданию группы и вербовке людей. Спивак, мы создали несколько параллельных страниц в соцсетях, якобы психологической помощи. На этих страницах был вполне заурядный контент. Перепосты научно-популярных статей про депрессию из женских журналов, картинки, псевдофилософские цитаты. Любой участник мог при желании получить индивидуальную психологическую помощь, если чувствовал, что ему тяжело справиться одному. IP-адрес каждого отслеживался. По базам данных мы наводили справки об уровне его доходов и имуществе. Потом начинали вести личную переписку с перспективными членами группы, предлагали им вступить в секретное сообщество под ником. Для этого члены проходили первое испытание. Они должны были написать предсмертную записку, выложить ее в группе и сохранить у себя. Это было нашей гарантией. Следователь. Под секретной группой вы имеете в виду черных дельфинов? Спивак. Да. Я взял себе в группе псевдоним Чернов. А дельфины – один из нескольких видов млекопитающих, способных на суицид. Так и сложилось название. Следователь. Что происходило в этой группе? Спивак. Контент этой секретной группы был совсем другим. Там подсознательно навязывалась романтика смерти. Всех, кто решился на вступление в группу, Комараков называл избранными и убеждал их в том, чтобы они проснулись от иллюзии этого мира и перешли на другой, более совершенный уровень мироздания. Комараков, как жрец, выбирал путь, которым осуществляется этот переход, для каждого свой, надежный. Обрыв аудиозаписи. Публикация расследования про группу самоубийц «Черные дельфины» стала самой популярной Ингиной работой. Соцсети бурлили, как котел ведьм на шабаше. Любая новая подробность, которую Инга подкидывала дозированно, стараясь регулировать кипение интернет-эмоций, вызывала разрывной эффект. Видео, в котором она опровергала все постулаты Харона и обращалась к родственникам людей, находящихся в депрессии, с подробными разъяснениями о способах оказания помощи, набрало 4,5 миллиона просмотров за 10 дней. Катя с Дэном были в восторге, даже Индивинт выражал сдержанную радость. На деньги рекламодателей стало вполне комфортно существовать. «Ну вот, Олежек, мы с тобой добились своего. Работаем сами на себя. Не нужны нам никакие СМИ, мы сами себе СМИ. Ты да я». «Мам, быстрее! До курантов 5 минут!» Инга еще раз обновила страницу и побежала за стол. Мама наделала салатов, папа запек своего коронного карпа. Катя, причесанная и накрашенная Дэном, выглядела совсем взрослой. «Ну, за старый год!» Папа поднял свой бокал. «Трудный был год, тяжелый, но пусть все горести в нем и останутся». «Да, пусть следующий год будет счастливее предыдущего!» Мама сочувственно приобняла Ингу. Та, поколебавшись, обняла ее в ответ. Били куранты, они так и стояли, обнявшись. «Ура!» — закричала Катька, со всеми чокаясь. «С Новым годом! С новым счастьем! Ма, я тебя обожаю!» Конец книги.